Какие элементы слабости присущи данной ситуации? Среди очевидных недостатков можно выделить следующие. Размер. Национальная солидарность находится под постоянной угрозой из-за больших различий в характере и других условиях в больших частях СССР. Различия в условиях вызывают различные потребности, которые во многих случаях вызывают конфликт интересов. Это постоянная антицентробежная сила. Расовые различия, язык, традиции, стремления. Славяне, финно-угры, тюрко-татары, индоевропейцы, евреи, немцы, таджики и монголы – все с различными расовыми инстинктами, привычками мышления, религией и концепциями управления. Эти различия, особенно в религии, порождают семена раздора и разобщенности. Примечание посла. Полковник Феймонвилл указывает, что советское правительство откровенно признало существование малых национальностей и даже пошло на многое, чтобы способствовать развитию национальных культур. Считается, что особые потребности каждой расовой группы признаются в большей степени, чем раньше. В то же время были усовершенствованы транспорт и другие средства сообщения между регионами и улучшены возможности для обмена товарами, с тем, чтобы можно было удовлетворить эти особые потребности. Поэтому представляется вероятным, что конфликты интересов между малочисленными национальностями менее остры, чем прежде, и менее вероятно, чем раньше, они приведут к разрушению центральной власти. Конец примечания посла. Характер самого правительства. Основанное на идее бескорыстного общества, государство здесь постоянно находится под угрозой того, что оно не может уничтожить инстинкты человеческой природы к корысти. Они встроены в железы, нервы и физические организмы людей и являются результатом атавистических сил столетий. Если эти инстинкты не могут быть искоренены в течение 1-2 поколений, этот эксперимент должен провалиться. Бюрократическая неэффективность. Сама грандиозность задачи, которую взяло на себя правительство, требует огромной бюрократии, которая сама по себе представляет угрозу. Размеры и масштабность задач постоянно грозят сломить администрацию. Показательна проблема учета только тысяч розничных магазинов, необходимого для защиты честности и эффективности. Это ошеломляющий проект. Конфликт, присущий сельскохозяйственным и промышленным рабочим. Этот конфликт является постоянным источником возможного раздражения и чреват далеко идущими политическими последствиями. Особенно это верно в тех случаях, когда один класс постоянно эксплуатируется в интересах другого. Русский характер и привычки. Врожденная инертность и фаталистическое качество русского типа – это постоянное торможение. Авось, возможно, все равно не имеет значения и ничего не важно. Вошли в России в поговорку. Примечание мемуариста. В тексте посол приводит слова так, как он их услышал по-русски. «Авось, все равно и ничего». И дает американскому читателю перевод. Странно, что потерялась классическая «небось» и «как-нибудь». Продолжаем. Возможная неприспособленность аграрных народов к механико-промышленному труду, что грозит возможным развалом промышленности под давлением. Текучесть рабочей силы в некоторых отраслях достигает 125% в год. Трудности произвольного установления справедливой заработной платы. Уже появляются указания на то, что некоторые группы стахановцев жалуются, что из-за произвольной классификации их нормы заработной платы не соответствуют другим классам. Контрреволюция. Угроза военного переворота. Всегда есть возможность возвышения Наполеона в армии, который мог бы устроить дворцовый переворот и захватить власть. Судебные процессы над изменниками, недавние казни и чистки – все это указывает на слабость из-за конфликтующих амбиций, присущих человеческой природе. Эта революция пожирает собственных детей. Несмотря на ясное осознание этой опасности и сознательную решимость первых большевистских лидеров не стрелять друг в друга, и несмотря на формальное заявление самого Сталина на этот счет в 1926 году, убийства политических преступников начались в 1934 году и прогрессировали с ужасающей быстротой. Террор, чистки. Демократическому уму кажется неизбежным, что тирания над жизнью и свободой осуществляемая тайной полицией, которая проникает во все классы общества и уводит людей из семьи и друзей без какой-либо защиты от возможной несправедливости, должна в конечном счете свергнуть любой режим. Бунт молодежи. С течением времени, с улучшением условий жизни и ростом различий в классах и привилегиях, молодежь, вероятно, восстанет против этих реалий, которые противоречат тому, что, по их убеждению, ведет к коммунизму. И это может, по иронии, привести к тому, что радикальная молодежь поддержит в бунте консервативную политическую доктрину индивидуализма и капиталистических возможностей. Перемещение сельскохозяйственного труда. В результате механизации сельского хозяйства большое количество сельскохозяйственных рабочих будет вытеснено машинами в уже перенаселенные промышленные центры. Что же с ними делать? Опасности общеевропейской войны. Это, несомненно, затронет Советский Союз. Затяжная война создала бы благодатную почву для революционной деятельности по традиционной линии революционеров. Это реальная угроза. Угроза возможного нападения гитлеровских фашистов. Эта угроза, совершенно очевидно, постоянно находится в центре внимания правительства. План Гитлера, изложенный в «Майн кампф» и развитый позднее в его «Нюрнбергской речи», в которой особо упоминались хлебные поля Украины, поход на восток, все указывает на такую возможность. Угроза с востока, из Японии. Правительство здесь в равной степени осознает возможность японской агрессии. Они проявляют бдительность и активно готовятся к такому повороту событий. В последнее время появляются признаки, что по мере того, как военные действия в Китае затягиваются, отношение правительства здесь указывает на ужесточение тенденции в отношении Японии. Скрытая враждебность соседних государств. По экономическим, религиозным и политическим соображениям, во всех странах, примыкающих к Советскому Союзу, существует большой страх проникновения и распространения советского строя на их территории. Это объясняет врожденную враждебность, которая является общей и вполне очевидной. Правление одного человека. Эта система правления всегда содержит в себе большую опасность. Тирания, угнетение. В любом развивающемся интеллектуальном опыте и образовании врожденное достоинство человечества должно порождать постоянное негодование против угнетения. Никакое физическое улучшение уровня жизни не может компенсировать полное уничтожение свободы мысли и слова, а также неприкосновенности личности. Отсутствие религии. Предпринимаются все усилия, чтобы заменить поклонение Богу поклонением человеку или людям. Это одна из самых больших слабостей данной ситуации. Недоверие между лидерами. Философия коммунизма оправдывает все действия, если они совершаются от ее имени. Нет никаких соображений чести или лояльности, которые пересилили бы долг перед партией. В результате между этими людьми не может быть доверия или веры в лидера. Ни один человек не может доверять другому. Это серьезная фундаментальная слабость и постоянная угроза существующей власти.